Глава 4. Шумер – страна богов. Нет сомнений в том, что под древними словами, которые на протяжении нескольких тысяч лет служили языком образованных людей и религиозных текстов, понимался шумерский язык, так же, как нет сомнений и в том, что древними богами называли богов Шумера. Записи, легенд и сказаний о богах, которые были бы древнее шумерских, никому обнаружить не удалось. Когда начинаешь перечислять всех богов в их первоначальном шумерском варианте или в позднейшей аккадской, вавилонской или ассирийской версии, получается очень длинный путанный список из сотен имен. Но если их классифицировать, упорядочить, образуется достаточно стройная система. Весь этот пантеон управляется великими богами, которые приходятся друг другу родственниками. Если исключить из рассмотрения играющих вторые роли племянников и племянниц, внуков и прочих дальних родственников, то останется гораздо более компактная группа, где каждому божеству отводится конкретная роль со своими полномочиями и обязанностями. В числе богов были так называемые небесные. Тексты, описывающие времена до сотворения мира, упоминают божества Апсу, Тиамат, Аншара, Кишар. При этом нет ни малейшего намека на то, что они когда-либо появлялись на Земле. Если мы внимательнее присмотримся, то поймем, что эти божества представляют собой небесные тела, из которых состоит Солнечная система, и что, как будет показано далее, так называемые шумерские мифы, рассказывающие об этих небожителях, представляют собой очень четкую и научно обоснованную космологическую теорию, объясняющую создание нашей Солнечной системы. Культовые центры богов рангом ниже или земных обычно располагались в провинциальных городах. В видении этих божеств в лучшем случае находились лишь ограниченные сферы человеческой деятельности. Например, за приготовлением напитков присматривала Нинкаси, богиня пива. Об этих богах не слагали героический эпос, им не повиновались другие боги. Можно, пожалуй, сказать, что это была группа молодых богов, замыкающая процессию на хетском барельефе в Языликае. Промежуточное положение между названными двумя группами занимали боги неба и земли, которых называли древними. Это те самые старые боги эпических сказаний, которые, согласно верованиям шумеров, спустились с небес на землю. Это были не башки местного уровня, а боги общенационального, даже международного масштаба. Некоторые из них явились на Землю еще раньше людей. Даже само появление человека стало результатом целенаправленных созидательных усилий таких богов. Они обладали огромной властью и возможностями, далеко превосходившими возможности простых смертных. При всем при этом они не только выглядели как люди, но и проявляли практически все человеческие эмоции и душевные качества. Хотя роли и иерархические взаимоотношения богов на протяжении тысячелетий могли меняться, многие из них так и оставались на вершине власти и продолжали быть объектом поклонения. Если присмотреться к центральной группе богов, то выстраивается картина единой династии, большой божественной семьи, членов которой связывали прочные узы и одновременно раздирали непримиримые разногласия.